Помнишь, я говорил о самом безопасном месте в Триесе? Конечно, помню, фыркнул паренек. Так вот, я не шутил. Сказав это, я хлопнул мальчишку по плечу, резко развернулся и зашагал вверх по лестнице. Ну, мастер, услышал я недовольно произнесенное за спиной, но не обернулся. Каждый свой шаг чувствовал пронзающий мою спину взгляд мальчишки, к которому так привязался. Уверен, для этого расставания можно было найти куда лучшие слова, но я просто не смог. Наверное, потому, что мне тоже сейчас тяжело. Вы на удивление пунктуальны, Омрывин. Стоило мне переступить порог врат храма, как ко мне подошла девятый претор. По возможности присмотрите за ним, Омай, кивнул я в сторону храмовой лестницы. Я успела заметить, что молодой Дуань вырос в на удивление харизматичного юношу. Вы, видимо, к нему привязались, но не обольщайтесь, он из семьи потомственных торговцев, а значит нравится людям у него в крови. Дернув плечами, ответила мне строгая дама. Как только вы расстались, он уже и забыл о вас. Уверена, он неплохо заработал на вашем сотрудничестве. Например, на ставках. Этими словами девятый претор показала свою прекрасную осведомленность. Но она, так многое сказав, так и не ответила на мою просьбу. Видимо, присматривать за юношей не планирует. Впрочем, это вполне понятно, у нее и так обязанностей, наверное, полно, чтобы распылять свое драгоценное время еще и на какого-то юнца. Разумеется, я не сильно рассчитывал на положительный ответ, но хотя бы попытался. Не то, чтобы я не верил, что мальчишка сможет договориться с будущей тещей. В этом у меня как раз сомнений практически не было, а он все же собрал необходимую сумму. А тетушка Зянь в первую очередь торговец, и, следовательно, не упустит выгоды. А главное, она точно увидит перспективность будущего зятя, который смог заработать так много за столь короткое время. То есть, думаю, что у паренька все скоро наладится. И, тем не менее, если бы его кто-то незримо прикрывал в ближайшие дни, мне от этой мысли было бы намного спокойнее. Но, как говорится, на нет и суда нет, а он смог пережить гибель отца, разорение, равнодушие рода и покушения, организованные будущей тещей, так что с остальным он точно способен справиться сам, без посторонней помощи. Омрывин, заметив мою задумчивость, произнесла госпожа Тахаэси и постучала ногтем указательного пальца по огромным вырезанным из хрусталя песочным часам, что стояли на постаменте у самого входа. Вы просили меня договориться. Так не будем заставлять ждать уважаемых служителей Сундбада. Конечно, согласился я и, поправив сумки, зашагал следом за этой вечно занятой дамой. Все встреченные нами по пути жрецы вежливо здоровались с госпожой девятым претором, а простые граждане, что зашли в храм для молитвы, спешили отвести взгляды. На меня, конечно, тоже обращали внимание, но делали это мимолетно, стараясь не привлекать к себе внимание Омай. Видимо, репутация госпожи Тахаэси в городе куда более сурова, чем мне казалось ранее. Впрочем, эта деталь была совсем не важна, так как очень скоро я покину Триесы, надеюсь, никогда более эту немного меня нервирующую женщину не увижу. Когда мы вышли на середину главного зала, мой взгляд зацепился за алтарь Антариса, и я немного сбавил шаг. С конфликтом света и тени в моей душе надо было что-то решать, и чем раньше, тем лучше. То равновесие, которого мне удалось достигнуть, казалось слишком шатким. Как не обидно терять огромные теоретические возможности, даруемые любым сродством, но я был готов отказаться от света, чтобы сохранить свою душу. А так как от благословения Сигуны отказываться не собирался, несмотря на то, что тень слабее света, то выбор из двух враждующих сил для меня был однозначен. Когда-нибудь мне все равно придется обратить на себя внимание отголоска Антариса. Этого никак не избежать, потому как я собираюсь в обязательном порядке спускаться в башню Города Света. И если недовольство света настигнет меня внутри башни, которая, по сути, является неким метафизическим проявлением в физическом мире божественной души, то меня может просто сжечь прямо на входе. А этого бы мне сильно не хотелось. Поэтому лучшим выходом мне кажется обратиться к Антарису через один из истинных алтарей, раскрыть отголоску свою душу и стойко выдержать то наказание, которая меня постигнет, за выходку на церемонии награждения. Не думаю, что Антарис меня казнит на месте. Если обратиться к опыту других землян, известному мне по прошлому циклу, максимум, что мне грозит, это лишиться сродства. Но на это я готов пойти. Вот если бы у меня этого сродства не было, то наказание могло быть и куда более жестким. Тем не менее, сейчас не время для таких экспериментов. Так что мне придется найти иной истинный алтарь света, который находится в не столь людном месте, и поговорить с отголоском Антариса уже около него. Следуя за девятым претором, я пересек сперва главный зал, затем весь внутренний двор храма, после чего мы зашли в небесную башню и поднялись на ее крышу. За все это время никто из жрецов нас не остановил и ничего не спросил, все просто кивали омиа и продолжали заниматься своими делами. Первое, что бросается в глаза, когда поднимаешься на небесную башню любого древнего храма пантеона, это огромная, в 4 метра диаметром, круглая конструкция, расположенная прямо по центру. У любого землянина, который видит врата Сундбада впервые, они вызывают одну и ту же ассоциацию. Их внешний вид и правда очень похож на звездные врата из одноименного фильма. Они немного больше, чем показано в кино, и различия в деталях тоже наблюдаются, и их немало, но первое впечатление одинаково практически у всех моих земляков. Омайта Хаиси, от группы жрецов Сундбада, что хлопотали около врат, отделился представительный мужчина средних лет с массивным резным посохом в руках. «Это наш путешественник, о котором вы хлопотали», — с улыбкой спросил он, указывая на меня. «Гер Янгон, вы все поняли верно», — в глубоком поклоне склонилась девятый претор, и я тут же повторил за ней этот поклон. «Это Омрэйвин, победитель турнира алхимиков, и ему нужно покинуть наш город как можно быстрее». «Омрэйвина я узнал», — улыбнулся мне, видимо, главный в Триесе жрец дороги, осмотрел меня с ног до головы и указал на большие весы. «Прошу, пройдите». Мне знаком ритуал перехода, возвратив приветливую улыбку, вместе со всеми своими вещами я встал на платформу для взвешивания. Тут же один из младших служителей записал полученный результат мелом на деревянную табличку. Затем меня также со всеми вещами попросили пройти небольшой нарисованный на полу башни лабиринт. Напряжение 6,2. Стоило мне остановиться, тут же произнес уже другой служитель. Пока меня измеряли, Гер Янгон о чем-то тихо говорил и о мой ай. Но, услышав результат, удивленно посмотрел на меня и требовательно спросил: «Омрэйвин, вы же сталь, я не ошибаюсь?» «Все верно, соглашаюсь с ним. У вас изрядный перевес по напряжению для своего ранга, более чем на единицу». После чего развернулся к девятому претору и, добродушно улыбаясь, сказал: «Уважаемая Омайта Хаиси, дальше мы сами. Прошу», и указал на выход. Это было настолько явное выпроваживание вон, что я невольно напрягся. Но девятый претор, видимо, не собиралась начинать конфликт с жрецом дороги по столь пустому поводу, как я, и, попрощавшись, спокойным и уверенным шагом покинула крышу звездной башни. Как только чиновница скрылась с глаз, жрец подошел ко мне и упер свой посох мне в грудь. «Показывайте, молодой человек», — потребовал он, после чего добавил: «Я не судья и не стражник, мне все равно, что у вас. Дорога открыта для всех, даже для слуг Эбиорна. Таков завет, так что не стесняйтесь». Переизбыток энергии на единицу можно было бы объяснить тем, что у меня очень плотное ядро, но измерение меня вынесло на уровень драгоценного витка, а значит, дело не в этом. Тяжело вздохнув, отдаю мысленную команду. Визуализация. Записанное заклинание этильдиновой ступени огненной торнадо. Цокнул языком жрец дорог. «Предложил бы вам избавиться от этой нагрузки перед переходом, но предпочту воздержаться от этой просьбы», — хохотнул служитель Сундбада и добавил: «Мне эта башня пока дорога». «Спасибо. Вам знакомо такое понятие, как рябь?» — спросил он меня. «Знакомо. Тогда не буду вам читать мораль и рассказывать о рисках», — улыбнулся Гер Янгон. «Я все же жрец Сундбада, а не Антариса, и верю в то, что каждый выбирает свой путь, даже если этот путь завершается обрывом. Спасибо за предупреждение». Я понял намек и отрицательно помотал головой. «Итак, дорога в Дейтран. Насколько я помню, подойдя к вратам, жрец пути начал вращать установочные диски. Пока он был занят этой процедурой, я достал кольчугу и облачился в нее, после чего проверил, как доспех сидит, подтянул ремни и принялся разматывать наконечник своего копья. Наши врата славятся своей надежностью». Заметив эти приготовления, с раздражением произнес один из младших служителей, подойдя ко мне: «Уже более года не было даже малейшего сбоя. Салдан, тебе нечем заняться?» Тут же рыкнул на него жрец дорог, не прерывая своей работы: «Так у нас лестница в башню с ночи не мыта». «Извините, мой хан», — тихо пискнул докучавший мне мелкий служитель и скрылся за весовой платформой, делая вид, что принялся ее протирать. «Омрэйвин, не успел я привести оружие в надлежащий вид, как меня окликнул жрец дорог. Когда подошел к нему, он кивнул на резной столик, стоящий рядом, и сказал: 2000, ровно. Заметив мое удивление, жрец беззаботно рассмеялся. Почему так дешево? Не переживайте, остаток внесет девятый претор. О май, видимо, очень хочет выставить вас из города, так что не будем противиться ее воле. Раскрыв пояс, обсчитал нужную сумму и аккуратными ровными столбиками выставил монеты на столик. Когда повернулся к вратам, те уже были готовы. Поднявшись на 5 символических ступеней, шагнул к дверям Сундбада, и моя рука замерла в сантиметре от молочной пелены, которая колыхалась во вратах, мешая разглядеть, что находится за ними. Глубоко вздохнув, задерживаю дыхание и с короткой мысленной молитвой: «Пусть мне повезет», делаю шаг вперед. «Доведет вас путь», таковы последние слова, что слышу в Триесе. Еще шаг, и я погружаюсь в податливый кисель, а затем, в мгновение, меня словно сжимает в одну бесконечную линию. Переход. Глава 7.1. Я линия, прочерченная через бесконечность. Я струна, что натянута через все сущее. Струна, которая вот-вот порвется. Гулкий звон сотрясает меня до основ души. Мгновение, и я снова я. Только вместо ожидаемого камня звездной башни Дитрона под моими ступнями какая-то грязь. Слякоть, на которой мои ноги поскальзываются, и я кубарем качусь вниз по очень крутому склону. Ночное чистое звездное небо словно смеется надо мной, мгновенно сменяясь твердой почвой. Если бы не мой стальной ранг, я бы тут же свернул шею. Склон, по которому качусь вниз, не меньше 50 градусов наклона и полон камней, а также грязи и щебня. На пятом кувырке через голову мне удается поймать равновесие, и дальше я съезжаю на спине, выставив ноги вперед. Раскрыв глаза как можно шире, пытаюсь разобрать, что ждет меня впереди в ночной темноте. Это было ошибкой. Металлическая пыль мгновенно забивается в глаза, а на губах привкус ржавчины. Непроизвольно прижимаю ладонь к груди и чувствую, как рассыпается в прах моя кольчуга. Черт, глаза забиты ржой. Ступни ударяются во что-то твердое, и меня подкидывает почти на 2 метра вверх. Сальто, в котором копье выступает в качестве балансира, а также опыт гимнаста позволяют мне, даже будучи временно ослепленным, приземлиться на ноги. Словно на коньках, продолжаю скользить дальше, но уже на ногах. Новый удар из темноты сперва приходится на выставленное вперед копье. Это позволяет мне среагировать, и скальный выступ я принимаю на плечо. Многослойный поддоспешник смягчает удар, сохраняя мои кости целыми. Чего нельзя сказать о копье. Характерный звук разбитого хрусталя подсказывает, что наконечник из темного обсидиана, созданный из сердца царянидов, разбит. А вот само древко из древа таль по-прежнему цело и жалобно пружинит в ладонях. Но было в этом новом ударе и хорошее, он позволил мне замедлиться. Я уже не скользил, а скорее бежал вперед и вниз, очень быстро перебирая ногами. Бежал секунд 10, прежде чем снова не поскользнулся и не рухнул лицом вниз в какой-то ручей. Проскользив по холодным и мокрым камням еще метров 10, я наконец-то остановился и, встав на четвереньки, опустил лицо в воду, и лишь тогда открыл кровоточащие глаза, сразу принявшись читать заклинание малого исцеления. Все тело болело от многочисленных ушибов, но кости были целы, а руки по-прежнему сжимали дорожные сумки и копейное древко. Когда глаза начали что-то различать, я поднял голову из воды и, громко фыркая, выбрался на берег ручья. Наши врата славятся своей надежностью. Было первое, что я произнес, очистив рот от забившейся грязи. Накаркал, сволочь, это не мы. Тут же услышал всего в шаге от себя. Подняв голову, несмотря на круги перед глазами, разглядел знакомую, пусть и размытую, фигуру. Чтоб я поверил, огрызнувшись, сделал вид, что мне плевать на то, что рядом со мной стоит Кристер, хотя на самом деле меня не слабо так потряхивало. Тем не менее, это правда. Прогудело надо мной. Мы вообще не вмешиваемся. Да-да. Доставая из промокшей сумки магические свитки и раскладывая их на ближайшем камне, пробормотал я: «Верю, вот всей душой верю». После чего не удержался и добавил: «Это, если что, был сарказм». И тем не менее, это так. Голос Кристера привычно спокоен и равнодушен. Мы создаем условия, а не влияем на процессы непосредственно. И именно по этой причине год работающий без ошибок портал Триеса вдруг сбоит и меня выкидывает. Оглядываюсь, оцениваю высоту гор, что нависают надо мной, замечаю знакомые по прошлому циклу созвездия и продолжаю, где-то на западный склон Великого Хребта, в Абиорновой дали от нужного мне дейтрона. И как только это происходит, кого я здесь вижу? Развожу руки в стороны, подкрепляя свои слова жестом. Мы здесь по иной причине. Кажется, Квестеру глубоко плевать на все мои слова. Иной причине, тебе не нужна награда? Он что, смеется? Они же не умеют вроде как, или это у меня воображение разыгралось после головокружительного падения с почти отвесного склона. Награда? От вас? И за что? Ты получил девиз. Наше задание выполнено. Но если награда тебе не нужна, то мы уйдем. «Стоять!» – заорал я, неожиданно громко для себя. «Награда мне нужна. Не хватало еще, чтобы он действительно испарился, оставив меня ни с чем. Хорошо». Взмах светящейся полупрозрачной руки над головой, и новая мифрильная запись бежит по моему ядру. Сила слова. Вы первые из своего рода, кто принял на себя девиз. Слова, которые определят путь, как ваш, так и вашего рода. Так гласит мое понимание этой записи. И в награду я получаю знание трех рун. Движение, видеть, победа. Что значит моего рода? Не очень надеясь на ответ, все же спрашиваю я. Все просто, тем не менее слышу над собой. Айн принимает всех вас, Сортуда, за новую расу людей или, говоря иначе, за единый род. Определит путь вашего рода. Вслух прочитал я запись, после чего поднял взгляд на Квестера и зло сказал: «В прошлом этот же девиз взял Нейт, и он также был первым. Что-то не очень нам это помогло. Да пришли, да увидели, но что-то с победой как-то не задалось. Совсем, я бы сказал, не задалось. А разве ты это он?» Как мне показалось, с легким удивлением спросил Квестер, и эти простые слова заставили меня замолчать. Думал, по вручении награды Квестер исчезнет, но он по-прежнему стоит рядом, и я решаю немного понаглеть. А где еще награда? За что? За то, что я первый из Сортуда, кто поднялся до стального ранга. Первый? Нет, он точно насмехается. В данном случае это не ты. А какой же я? Это новость, словно удар обухом по затылку. Кто-то умудрился меня обогнать как? Очевидно, что выше 13-го. Доносятся слова, понимание которых заставляет меня заледенеть изнутри. Очевидно, пересохшим голосом подтверждаю я. Вороненок, ты готов принять новое задание? Прерывает недолгое молчание новый вопрос. Общее или индивидуальное? Уточняю на всякий случай. Личное. Слышу в ответ. Готов. Сразу соглашаюсь я. Собери руническое слово «жизнь». Не руну жизни, а слово. Все верно, слово. Срок на выполнение – месяц. И награда, как я понимаю, уже указана в задании. Не удерживаюсь от едкого комментария. В том числе, спокойствие Квестера в этот раз совсем не раздражает, так даже привычнее, чем в те моменты, когда мне кажется, что он шутит. Как насчет ответить на некоторые мои вопросы? Как говорил Дайс, наглость, второе счастье, вот я и решил проверить эту присказку в деле. Не думаю, что ты хочешь задержаться здесь, чтобы услышать ответы. Произнеся эти слова, Квестер исчезает, и едва его силуэт растворился в ночи, как я вижу, что он стоял, заслоняя собой межевой камень скрытого леса Сидов. Мои руки непроизвольно сгребают все вещи в кучу, запихивают их в сумки, и, тихо матерясь сквозь зубы, я срываюсь с места, поскальзываюсь на мокрых камнях и тут же поднимаюсь, чтобы снова бежать как можно быстрее, лишь бы оказаться максимально дальше от границы. Интерлюдия 1. Холмовый койот припал к земле, спрятавшись в высокой траве, и навострил уши, принюхался и, не почувствовав близкой опасности, пробежал немного дальше, поближе к вершине холма, затаился в редком кустарнике и снова прислушался. Впереди кто-то двигался, судя по звукам, двуногий. Койот был молодым и любопытным, поэтому, недолго просидев в кустарнике, он поднялся на вершину небольшого холма и высунул мордочку из травы. По едва заметной в это послезакатное время, петляющей в редких зарослях кустарника звериной тропе, медленно передвигая нижними лапами, шел одинокий двуногий. Этот человек вел себя не так, как другие, с которыми уже раньше встречался молодой зверь. У этого двуногого не было в руках длинной палки, а на поясе не висела острая и опасная блестящая полоса. Одет человек тоже был непривычно, слишком легко для этих мест. На нем не было никаких плотных одежд и высоких походных сапог, лишь легкая ткань защищала его тело, а на ногах была обувь, не закрывающая пальцы. Также от этого двуногого почти не ощущалось резкого, слегка кисловатого запаха железа, только небольшой намек на него. Человек брел, не разбирая дороги, постоянно спотыкаясь. Невзирая на то, что у двуногого были открыты глаза, койоту показалось, что тот ничего перед собой не видит. Если бы не отсутствие запаха крови, холмовый зверь решил бы, что человек тяжело ранен, но тот вроде был полностью цел, хотя и вел себя странно. Понаблюдав за необычным двуногим несколько минут, койот решил, что тот не представляет опасности и точно не является охотником. Еще раз втянув в себя свежий воздух начинающейся ночи, зверь тихо убрался с вершины холма и поспешил к ближайшему ручью. Опасности для него этот странный двуногий не представлял, а пить зверю хотелось. А Ундуань, молодой торговец из свободного города Триес, и правда шел по едва видимой тропе, петляющей между холмов, не разбирая дороги. Шел уже довольно давно, с самого утра. Его глаза были открыты, но он не смотрел на тропу перед собой. Ему было не до выбора пути, все его внимание было поглощено тяжелыми мыслями. Еще сегодня утром он думал, что у него все наладится, что черная полоса неудач наконец-то закончилась. Как же он ошибался. Юноша не был слабохарактерным мальчишкой, он справился со многим, что свалилось на него за какие-то считанные дни. Пережил нападение пиратов, во время которого едва не погиб, получив серьезную рану. На его глазах был убит отец, и мальчишка остался сиротой. На его долю выпала самая страшная беда всех торговцев – разорение. И некогда обеспеченный наследник, вполне уверенно стоящий на ногах торговой семьи, остался почти ни с чем. Также юноша сумел пережить несколько покушений на свою жизнь. Он совсем справился. Пусть ему в этом и помог странный человек по имени Рывин. Тот, кто на какое-то время заменил ему отца и даже стал учителем. Хотя сам Рывин свою учительскую роль в жизни юноши отрицал. Но если бы не твердый характер Ауна, доставшийся ему во многом от деда, то никакая помощь со стороны ему бы помочь не смогла. Да, вообще без поддержки, оставшись один, без даже малейшей помощи от рода, он бы, скорее всего, сдался. Нет, не опустился на самое дно, а просто смирился с тем, что уготовано роком. Просто плыл бы по течению до той поры, пока кинжал наемного убийцы не прервал его, складывающуюся так неудачно, жизнь. Но в самое сложное для него время новый друг подставил плечо, помог не упасть под тяжестью судьбы, подбодрил, выслушал, объяснил. И даже когда сегодня на рассвете Рейвен покинул его, бросил перед самым важным разговором в жизни, даже это он принял с высоко поднятой головой. Он только проводил взглядом спину того, кого считал своим наставником, вытер выступившие на глазах слезы, выпрямил спину и улыбнулся родному городу. В тот момент ему казалось, что он справится со всем, что уготовила судьба. Казалось, проводив своего друга и наставника до храма всех богов, юноша вернулся домой. Еще раз, не спеша и не торопясь, продумал все детали предстоящего разговора. Затем переоделся в свои лучшие одежды и, взяв с собой исписанные аккуратным почерком листы с расчетами, которые доказывали состоятельность его будущего семейного предприятия, направился на самый сложный разговор в своей жизни. Юноша был полон решимости доказать тетушке Зянь, что лучшего мужа для дочери та не найдет. Он знал, что говорить и на что давить во время предстоящего разговора, не зря же он столько времени потратил на его планирование и составление своей речи. Еще вчера вечером он отправил послание тетушке Зянь, в котором предупредил о своем визите. Тем самым он отрезал себе возможность для малодушия, и, как бы ни тряслись колени, пока он шел от дома до лавки тканей, повернуть назад юноша уже не мог. Тетушка Зянь встретила его невероятно радушно, пригласила в свои покои, где их уже ждали накрытые дорогими закусками столик и открытая бутылка легкого, но при этом очень хорошего вина. Они сели друг напротив друга, словно деловые партнеры, и тетушка сразу начала обсуждать детали празднования будущей свадьбы. А он слушал ее и не мог поверить, что за внешностью требовательной, но при этом доброй, радушной, всем помогающей женщины скрывается та, кто нанял наемников убить его. Убить того, кого она знала много лет, кого нянчила на своих руках. Юноша молча и вежливо ее слушал, выбирая лучшее время, чтобы сказать о том, что он все знает. А тетушка все говорила и говорила, рассуждая, кого следует пригласить на празднество, а кого проигнорировать. А он ее не прерывал, в тот момент он даже искренне восхищался театральным мастерством тетушки Зянь. Юноша был готов к любому повороту их разговора, и когда матушка Алай в конце своей речи наполнила их бокалы и предложила выпить особым образом, как бы закрепляя их будущий союз, а он отвел ее руку в сторону и посмотрел ей прямо в глаза. Выдержав недоуменный взгляд тетушки Зянь, младший Дуань твердым и спокойным голосом сказал, что все знает. Знает о том, кто стоит за покушениями на его жизнь, и кто заказал убийц по его душу. С каждым его словом, с каждым приведенным им доказательством глаза тетушки Зянь расширялись все больше и больше. Она даже не возражала, не оправдывалась, просто слушала. Вначале слушала, как показалось юноше, разыгрывая очень искреннее удивление. Затем ее лицо стало будто острее, и она словно разом постарела на добрый десяток лет. А когда он завершил рассказ, тетушка встала со своего кресла, белая, словно мел, и, не проронив ни слова, вышла из комнаты. Подобный поворот события он не просчитал и так и остался сидеть с листами расчетов в руках, не зная, что ему теперь делать. Бежать за ней, устроить скандал, просто ждать здесь. Юноша никак не мог предвидеть такой поворот, когда его выслушают, но даже не пытаются оправдаться, а просто уйдут. Как бы ни смышлен был юноша, как бы ни пытался предугадать и просчитать все варианты развития событий, но в тот момент он, как сказал бы его загадочный наставник, подвис. Парень так и сидел минут пять, не меняя позы, с листочками, зажатыми в кулаке, пока дверь резко не распахнулась, и в комнату буквально влетела, сбивая столик с дорогими яствами, растрепанная Алая. Следом за ней, словно разъяренная фурия, ворвалась тетушка Зянь. Не дав подняться с пола своей дочери, она схватила ее за волосы и потащила прямо к ногам замершего в недоумении юноши. Когда он увидел эту сцену, когда лоб его возлюбленной коснулся его ступней, потому как тетушка буквально впечатала лицо дочери в его ноги, тогда он понял. В тот момент мир дрогнул перед глазами, поплыл, словно иллюзия, стал каким-то ненастоящим. В комнате разворачивалась настоящая семейная драма, а он сидел, словно вытесанный из камня истукан, не в силах даже моргать. Под угрозой быть изгнанной из дома и лишения наследства, Алая во всем призналась. В том, что полгода назад за ней стал ухаживать молодой караванщик из рода, что уже много лет поставляют ткани в их лавку. Несмотря на то, что ухажер был красив и харизматичен, девушка отвергла все его знаки внимания. И тогда, чтобы впечатлить ее, молодой караванщик, которого звали Квинс, признался ей, что на самом деле он не просто какой-то торговец, а самый настоящий тайный убийца. Девушка тогда только посмеялась над этим, а когда караван торговцев тканями в очередной раз покинул город, и думать забыла об ухажере. А потом случилось сразу несколько событий. Вначале на одном празднике Алая встретилась со средним сыном Герварти, и этот молодой человек тоже не остался равнодушным перед красотой девушки. Но Алая тогда не приняла ухаживаний представителя одного из самых уважаемых и богатых родов Триеса. Не приняла, потому как уже была помолвлена, и та партия, которую выбрала для нее матушка, Алаю полностью устраивала. Потому как девушка хотела быть первой в семье, а не во всем подчиняться более влиятельному мужу. Поэтому, несмотря на то, что средний сын Герварти ей понравился, она этого не показала. Затем, на той же неделе, пришла новость, что на корабль, купленный семьей Дуань, напали пираты, и в живых остался только молодой Аун. А так как в тот корабль и в находящиеся на нем товары были вложены все средства семьи Дуань, Алая поняла, что то будущее, которое она для себя уже нарисовала, пошло прахом. Она-то мечтала, что, выйдя замуж за Ауна, мальчишку, который влюблен в нее беззаветно и полностью, она сможет им управлять как пожелает. В том числе именно она будет выбирать, какое дело откроет их будущая семья, то дело, в котором именно она будет главной. И вдруг резко, в одночасье, все это столь привлекательное для нее будущее было поставлено под сомнение. Тогда девушка намекнула матери о возможности разорвать помолвку, но та не захотела слушать дочь, даже наорала на нее, отхлестав при этом полотенцем, обвинила ее в том, что она жестокосердная, а будущая жена должна во всем поддерживать своего мужа, в том числе невзирая на все невзгоды. Возможно, Алая бы совсем смирилась, но в тот же день они с матерью пошли на караванный рынок. И там, пока ее мать торговалась со старшим семьей Квартия о закупке товара, девушка осталась наедине с тем самым Квинсом, который рассказывал ей полгода назад, что он вовсе не торговец, а опытный убийца. Тогда девушка, разозленная реакцией матери на отказ в разрыве помолвки, и поддалась искушению. В тот момент в ее голове возник план. Она намекнула Квинсу, что не против принять его ухаживание, но она девушка честная, и так как она обручена, то не может этого сделать. Вот если бы с этим Ауном Дуанем, за которого я вовсе и не хочу выходить замуж, но матушка заставляет, Что-то случилось. Разумеется, девушка не планировала никогда встречаться с каким-то мелким караванщиком, она собиралась сдать его страже, как только тот устранит ее проблему. Потому как тогда она уже твердо решила, что быть женой сына уважаемого Герварти куда как выгоднее, чем выйти замуж за разоренного младшего Дуаня. Выслушав этот сбивчивый, полный слез и ложного раскаяния рассказ возлюбленной, Аун поднялся со стула, поклонился тетушке Зиан и принес ей свои извинения за то, что плохо о ней подумал, после чего, не прощаясь, покинул дом. Говорят, что даже одна лишняя соломинка может сломать спину перегруженного верблюда. Рассказ Алаи стал той соломинкой, которая сломала юношу. Мир для Ауна потерял все краски, все звуки города слились для него в одну невыносимую какофонию, и юноша, хлопнув дверью, пошел куда глаза глядят. Пошел, не разбирая ни дороги, ни направления. В его голове звенела абсолютная пустота разрушенных надежд и преданной любви. Он даже не заметил, как ноги вынесли его за городские ворота. Юноша пристроился за каким-то караваном и продолжал идти. Мир для него сжался в одну точку. Его охватила полная прострация, отягощенная угнетенностью и общей полной подавленностью. А он казалось, что сам Айн против того, чтобы он был счастлив, что он, видимо, должен был погибнуть вместе с отцом, и такой исход его жизни был бы самым верным, правильным. И то, что он тогда выжил из-за вмешательства того, кто потом назвался Рывином, не более чем ошибка. После смерти отца единственное, что толкало юношу вперед, заставляло не опускать руки, это мысли о его возлюбленной, о милой, нежной и доброй Элое. Мысли, которые оказались всего лишь иллюзией. Солнце миновало зенит, а юноша все брел по торговому тракту, позволяя себя обгонять другим странникам, а иногда и сам обходил медленно плетущиеся перегруженные караваны. Так продолжалось и продолжалось, пока один из караванщиков, встреченных на пути, не оказался знакомым отца. Тот принялся расспрашивать юношу, но так как он вообще не хотел ни с кем разговаривать, то парень просто свернул с тракта. Свернул и пошел дальше, вначале через поле, потом ноги вывели его на едва заметную тропу, что извивалась меж холмов. Путь юноши был столь долг, что к закату он вышел к пограничному хребту. За весь свой многочасовой путь от города он остановился всего один раз, чтобы попить воды из ручья. Мысли юноши были так черные и мрачны, что если бы не память об отце, не вера его папы в божественную Элою, которая запрещает самоубийство, мальчишка наложил бы на себя руки. Бесконечно шагая вперед, парень в этот момент был твердо уверен в том, что жить он не хочет, не желает. И если сейчас из-за холма вылетит отряд кочевников и зарубит его, то он даже не достанет кинжал, чтобы защититься. Наоборот, он примет такую смерть с благодарной улыбкой. Солнце уже зашло, и его путь освещала только полная сигуна. А юноша все шел и шел куда-то вперед. Брел, надеясь встретить если не кочевников, то хотя бы стаю волков, которые разорвут его несчастное тело на части и избавят от бремени жизни. Так продолжалось и продолжалось, пока звериная тропа не вывела его к ровной скальной стене, спрятанной среди холмов. На этой скале призывно светился знак открытого подземелья железного ранга. Но паренек заметил этот знак только тогда, когда больно ударился лбом о неожиданную преграду. Юноша поднял взгляд и прочитал знак. В пустоте его сознания тут же всплыло воспоминание о словах деда. «Надеюсь, мне суждено умереть с оружием в руках, а не в мягкой кровати». Почему-то именно это воспоминание придало Ауну силы какой-то иррациональной злости. Мир словно подсказывал ему: «Ты хотел умереть, но не хотел убивать себя сам, так вот оно, решение». Выпрямив спину, юноша достал кинжал из-за пояса и сжал его в ладони. Его левая рука прикоснулась к знаку подземелья. Перед его мысленным взором вспыхнула надпись. «Один из 12, да», — тихо произнес юноша и шагнул в открывшиеся врата. Интерлюдия 2. Дихучимбай положил руку на плечо идущему впереди воину и заставил того опуститься на одно колено, после чего сам припал к земле и дал команду остальным последовать своему примеру. «Дихугуай», — повернул голову воин, после того как послушно принял сидячее положение, «этот странный аршин идет один, дайте я его убью, не время», — спокойно ответил глава карательного отряда кочевого тейпа, бегущие по степи. «5 дней ходим по этим холмам», недовольно пробурчал на эти слова Балат Кирших, «все прячемся от кого-то, а мы должны не прятаться, а убивать». «Заткнись», не оборачиваясь, процедил сквозь зубы Диху и едва удержался от того, чтобы вытащить меч и полоснуть им по горлу этого благородного дурака. Глава карательного отряда давно бы поставил на место любого другого, но Балат был любимым племянником вождя, и просто так убить его на глазах у других воинов Диху не мог себе позволить. Поэтому все пять дней, что они в рейде, он терпит выходки этого придурка, у которого только одно достижение в жизни – быть зачатым от влиятельного отца. В отличие от земляных и городских червей, кочевники желтых степей не утруждают себя добычей ресурсов в подземельях и зачисткой данжей, потому как подобная работа – удел сидящих на месте. А у настоящего мужчины, выросшего в свободной степи, есть только одно истинное призвание – бой. Но так как даже свободному народу равнин нужны ресурсы, чтобы ковать оружие и другие инструменты, создавать артефакты и зелья, поэтому все степные тейпы облагают данью проходчиков, что посещают подземелья на их территории или около ее границ, потому как брать дань с сидящих на месте, достойная светлой дайрин доля. Вот уже много лет после большой войны, закончившейся, по сути, ничем, на граничном хребте сложились определенные негласные правила. Воины кочевых тейпов не убивают проходчиков, а те в благодарность оставляют треть добытого прямо у входа в подземелье. Конечно, бывают эксцессы, когда кто-то из новеньких отказывается выполнять негласный договор и прикрывается стражей прибрежного города. В таких случаях совет старейшин Тейпа высылает отряды на хребет, чтобы вбить почтение к слову в головы чрезмерно жадных сидящих на месте. В такие рейды обычно ходит молодежь клана, потому как на граничном нет данжей высокого ранга, и, следовательно, нет проходчиков, стоящих выше бронзы. И подобные рейды – хороший повод для зеленых юнцов показать себя и наполнить достойным делом энергию роста ядра. Подобное шаткое равновесие, с переменным успехом длившееся уже несколько лет, недавно было разрушено. Две группы каких-то незнакомых с общими правилами новичков, появившиеся словно из ниоткуда, с упорством, достойным степных волков, принялись остервенело зачищать все подземелья гряды. Какие-то молокососы, стоящие на железе, даже не думали оставлять после зачистки данжей положенную степи дань. Тогда совет старейшин Тейпа бегущих по степи собрал отряд юношей и отправил их проучить наглецов. Из того отряда вернулась только половина. У молодежи клана не хватило мозгов, они позволили заманить себя в засаду, и им пришлось сойтись в бою не с проходчиками, а с пограничной стражей портового города. Бегущие по степи, большой тейп, у них много молодых воинов, и на место неудачников был отправлен еще один отряд, составленный из желающих отличиться. Тот отряд пропал полностью, но и это не смутило старейшин, они кинули клич, и еще два десятка молодых воинов пообещали достойно наказать наглецов. Из тех 20 в стойбище вернулись только трое. Новенькие наглецы, нарушающие негласные правила граничного хребта, оказались очень хитры. Почти не умея сражаться, как подобает настоящим воинам, они, тем не менее, отлично пользовались засадами, ловушками, а также заманиваем степняков на патрули портового города. Да они даже использовали сами данжи, как часть своей тактики. Как бы ни был велик тейп бегущих по степи, но даже для него потеря такого количества молодых бойцов оказалась серьезным ударом. Но и просто уйти, забыв о пролитой крови, люди степей не могли. Кровь требовала отмщения. Тогда вождь отправил отряд Чимбая, состоящий из трех воинов и одного мага, все булатного ранга, и самого Диху, находящегося на сапфировой ступени, взять достойную вирус наглецов в виде их отрубленных голов. Пять дней они, словно шакалы, рыскают по этим бесконечным холмам, выслеживая добычу. Пять раз дайрин всходит над хребтом, и за все эти дни они только и делали, что петляли по давно оставленным следам и ведущим в никуда тропам. И вот первая зацепка, бредущий в этой послезакатной полутьме одинокий путник. Полные горячности бойцы отряда Диху готовы броситься и зарубить его прямо на месте, но Чимбай был более опытен. Он видел, что горожанин, а судя по одеждам и неумению ходить по холмам это был именно один из них, ведет себя странно, бредет вперед, не разбирая дороги, спотыкается, падает, но встает и снова идет дальше. Непонятное поведение, даже для сидящих на месте странное, а любое непонятное в любой момент может обернуться ловушкой. Более опытный Диху, в отличие от бойцов своего отряда, эту простую истину понимал, поэтому и не дал своим людям напасть сразу. Двигаемся тихо, смотрим по сторонам, внимательно смотрим. Обычно горожане здесь по одному не ходят, тем более такие беззащитные щенки, каким выглядит этот, прошептал Диху. следим. Нападение только по моей команде». Командир отряда повернулся к Баладу и, глядя ему в глаза, добавил: «Кто ослушается, убью на месте и буду в своем праве». Диху подобрал правильные слова, и даже такой наглец, как любимый племянник вождя, не рискнул возразить. Отряд степных воинов двигался в высокой траве столь тихо и искусно, что даже молодой койот, наблюдающий за тем же горожанином, что и степняки, не заметил присутствия целой пятерки опытных воинов. Батыр Диху, нарушив тишину, обратился к своему командиру: «Один из бойцов, и что теперь? Не мог же этот покусанный собаками идиот один войти в подземелье?» После того, как горожанин, к удивлению пятерки воинов, приложил свою ладонь к знаку Данжа и шагнул в открывшиеся врата, степняки застыли в удивлении. «А может, он просто того?» – предположил Балат. «Потерявший разум, и мы зря потратили время», после чего племянник вождя со злостью добавил: «Надо было его сразу убить». «Заткнись», – прорычал Дихучимбай. Он тоже не понимал происходящего, но и показать свою растерянность перед своими людьми не мог. «Заткнулись все. Нам известно, что наглецы хитрее койотов. Это явно заготовка под засаду. А это значит, что нас заметили и ведут. Причем ведут давно». «Да брось», — отмахнулся от слов командира Балат. «Просто он настоящий дур». Договорить фразу любимый племянник вождя не сумел, потому как очень трудно, даже воину Булата, что-то сказать скатящейся вниз по склону холма головой. В то же мгновение лишились своих голов и остальные бойцы карательного отряда. Словно невидимый, невероятно острый, гигантский меч прочертил линию, очень аккуратно разрезая шеи. Дихучимбай, в отличие от своих людей, успел дернуться. Он даже смог опознать убившие его людей заклинание «Лезвие ветра», но и подобная внимательность не смогла спасти воина Сапфира. Его разрубленный ровно напополам череп брызнул во все стороны, и темно-серая жижа, некогда бывшая человеческими мозгами, осела на ночной траве. Незамеченный до этого момента ни мальчишкой-горожанином, ни молодым койотом, ни опытным отрядом степных следопытов-карателей с соседнего холма, пряча поварской нож за пояс, начал спускаться мужчина. Одет он был совсем неподобающе для этих мест. Рабочая кашая, обычные деревянные сандалии на ногах, да заляпанный мукой и маслом фартук. Казалось, он только вышел из пекарни, а не шагает по склону безымянного холма где-то во многих десятках километров от ближайшего города. Этот мужчина был далеко не молод, а точнее он выглядел, как глубокий старик. И по правде таким стариком и был. Месяц назад этот человек в одиночестве и тишине выпил бокал вина за свое 130-летие. Но об его истинном возрасте никто не знал. Даже те, кто многие годы жили с ним бок о бок и покупали его сладости, считали, что старику Кайну максимум лет 70, не больше. Да и для разменявшего седьмой десяток он выглядел очень хорошо. Ни грамма лишнего жира, подтянутая, сухая, словно ветка сахиля, фигура, уверенный, прямой, незамутненный старостью взгляд. Только вечное брюзжание и глубокие морщины не только на лице, но и на руках, выдавали, что этот человек уже приблизился к своему закату. Подойдя к знаку подземелья, дедушка Вьюань приложил к нему ладонь. Данж был занят. Постояв в такой позе больше минуты, старик со злостью ударил открытой рукой по ни в чем не повинной скале. В ответ на этот удар старая, как этот мир гора, которая уже стала больше похожа на обычный, пусть и довольно высокий холм, вздрогнула почти до самого основания. Старик был зол. Ни на гору, ни на подземелье, ни на убитых им походя степняков, и даже не на дурного мальчишку. Воин маг Мифрила злился на себя. Некогда того, кого в Триесе называют дедушкой Вьюанем, знал весь Айн. Каждый мальчишка в Пятиграде мечтал стать его учеником. Все двери мира почтительно раскрывались, а короли и главы даже великих гильдий почтительно склоняли головы, когда слышали его имя. Тогда, почти полвека назад, его называли Карнак Покоривший Ветер. Достигший Мифрила без чьей-либо помощи, 12-кратный чемпион Дейтрона и Фиста, победитель множества чудовищ, а также тот, кто спустился на невероятную глубину 79-го этажа башни Элай. Тот, кто за свою жизнь заработал немыслимые для кого-либо иного, за исключением великих героев древности, 5 адамантитовых достижений. Мастер мастеров, учитель учителей, только так и никак иначе обращались к нему люди. Лучший наставник Пятиградья, тот, кто за свою жизнь лично воспитал полную дюжину учеников, достигших впоследствии мифрильного ранга. Полвека назад его имя знал каждый, и даже сейчас в Пятиградье ходит легенда, что Карнак Покоривший Ветер не погиб и не сгинул в неизвестности. Та история гласит, что до сих пор он идет в тумане Дивина, двигаясь в сторону лестницы возвышения, чтобы взойти по ней и встать вровень с сыновьями Ирата. Потому как кто, как не он, учитель учителей, достоин занять такую высокую ступень. Увы, кому как не стоящему сейчас у скалы старику не знать, что эта легенда, не более чем городские байки, небылица. Но под той историей был небольшой фундамент правды. Потому как последний раз люди видели Карнака, покорившего ветер, входящим в туман Дивина. Видели, как входил, но никто не заметил, как он вышел. Тогда, пройдя целых 1500 шагов в тумане, он понял, что сдает. И в тот момент, когда туман почти вычерпал все его силы, носящий имя Карнак, покоривший ветер, решил исчезнуть в зените славы и силы. И тогда, незаметно для всех, из тумана вышел не прославленный мастер Мифрила, а невзрачный, обычный, сильно уставший мужчина. Эх, если бы не бурная молодость и не наплевательство на правила, он мог бы еще многие годы находиться на вершине доступной человеку силы. Если бы, но в юности он многое натворил, в том числе не брезговал и богохульством, лишь бы показать, насколько он смел и как далеко может зайти. И надо сказать, люди оценили его смелость, но также на него обратили внимание и отголоски павших богов. Множество проклятий, в том числе целых 2 из которых были адамантитовыми, постепенно подтачивали как его тело, так и душу. Тогда, шагая в тумане, он понял, что скоро покатится с вершины, что не пройдет и 5 лет, как более молодые и наглые потеснят его из десятки сильнейших, а затем втопчут его некогда великое имя в пыль, в песок, в грязь. И из тумана вышел уже не Карнак, покоривший ветер, а седой ничем не примечательный паломник, похожий на тех, кто тысячами бродит по дорогам Айна в поисках благословения богов. Больше 15 лет он бродил по континенту, надеясь заслужить прощение Илаи и Шида за грехи своей юности. Вершил добрые дела, помогал слабым, заступался за невинных, годами молился в истинных храмах, но не был услышан, не был понят, не был прощен. Все великие умения одного из величайших мастеров Мифрила оказались бесполезны против божественного гнева. Все, что ему оставалось, это или погибнуть с честью, или просто существовать, разменивая свою силу на годы жизни. Он выбрал второе. Вернулся в некогда родной город. С помощью магии Ментала занял место недавно погибшего своего же племянника и посвятил остаток своих дней тому, что любил с самого беззаботного детства, приготовлению сладостей. 30 лет он был тем, кого каждый мальчишка Триеса знал как дедушку Юаня. И все эти годы он был по-настоящему счастлив. Счастлив и удовлетворен жизнью даже больше, чем тогда, когда поднимал свой меч в жесте победителя Аренди и Трона и Фиста, гоняя мелких городских мальчишек и девчонок от своей лавки, но при этом позволяя им украсть немного сладостей, он радовался и улыбался больше, чем, когда побеждал самых опасных чудовищ и монстров. Только одно не давало ему все эти годы засыпать полностью счастливым. То, что, живя столь простой и радующей его старые кости жизнью, он забыл о своем призвании учить. Первые годы в Триесе ему было особенно сложно. Великому некогда учителю было буквально физически больно видеть, как прожигают свои таланты молодые люди. Хотелось сбросить личину безобидного старца, взять их за шкирку и наставить на путь истинный. До зубовного скрежета хотелось, но он не поддался, за все эти годы ни разу не позволил своему желанию учить разрушить его новую счастливую жизнь. Как бы ни были талантливы те, кто воровал его сладости, ни одному из них он не дал даже совета. Недавно, выпивая бокал за свои прожитые годы, он отчетливо понял, что ему осталось совсем немнемного. Может год, возможно 2, если очень повезет, 3. Но это не напугало старика. Наоборот, он тогда просто улыбнулся и лег спать спокойным и безмятежным сном. Если бы не этот несносный мальчишка, который всего на железном ранге прямо на его глазах применил совершенное лезвие ветра, он бы и сейчас сидел на своей кухне и делал заготовки для пирожных, которые продал бы завтра утром. Совершенное лезвие ветра, оно только внешне похоже на обычное умение, но в основе своей намного более смертоносно и на порядке сложнее в освоении. Даже ему, тому, у кого было 4 звезды в мече и 5 звезд в ветре, потребовалось целых 9 лет, чтобы освоить этот навык. И тут, на его глазах, какой-то мальчишка, которого он знал буквально с пеленок, в попытке защитить старика-кондитера от одного из убийц применяет именно это, доступное единицам на все майне, умение. Применяет походя, на инстинктах, просто отмахиваясь. немыслимо, невероятный, невозможный талант, минимум 5 звезд в мечах и 5 в ветре, но и этого было бы мало. Старый мастер был уверен, что без сродства с воздухом, пусть и скрытого, еще не проявленного, это умение применить инстинктивно невозможно в принципе. Несколько дней тот, кого когда-то величали учителем учителей, боролся с невероятным соблазном, перед тем как смерть придет за ним, наставить на путь истинный того, кто, без всякого для старика сомнения, в перспективе может стать величайшим клинком ветров со времен самого божественного Эвелона. Увы, за отведенное ему до исхода время даже он не смог бы научить этого мальчишку всему, но базу для восхождения по виткам спирали заложить у него бы получилось. Казалось, сама судьба дарует ему невероятное благо – воспитать последнего ученика. Но он слишком сильно сросся со своей новой личностью и не принял этого дара, отверг его, пока недавно не почувствовал странную иррациональную тревогу, холод, что сковал его старое сердце. Подобное он не чувствовал много лет, с тех пор, как отрекся от старого имени и перестал быть корнаком, покорившим ветер. Этот холод сердца для того, чье призвание «учить» означал только одно – слом души ученика, тот слом, который для большинства людей заканчивает их жизнь, и только для единиц этот слом означает иное, возможность выковать себя заново. Но, даже получив столь недвусмысленный намек судьбы, старик сомневался, мучился в раздумьях, метался в тяжелых мыслях, разрывался на части между призванием и счастливыми последними годами. В конце концов он выбрал завершить свою жизнь достойно, как и подобает тому, от чьего имени некогда сотрясался весь мир. Только его метания и сомнения отняли так много времени, так много отняли. И вот он стоит у входа в закрытый данши и бессильно стучит ладонью о камень. Несносный старый дурак, который опоздал. Судьба даровала ему прощальный подарок, а он не нашел в себе храбрости его вовремя принять. Человеческие ногти проскрежетали по гранитной скале, оставляя за собой глубокие борозды. Тот, кто когда-то был корнаком, покорившим ветер, безвольно опустился на колени. Тяжелые, как сама жизнь, скупые капли старческих слез упали на холодный ночной камень древних, как этот мир, гор. Глава 7.2. Тяжело дыша, жадно хватая воздух, я прислонился к массивному изогнутому стволу и внимательно огляделся по сторонам. Даже у адамантитового тела есть свои пределы, по исчерпанию которых ты устанешь. Эти границы я переступил еще час назад, и сейчас просто стоять на ногах и то было тяжело. Моя грудь вздымалась, словно у марафонца, поставившего свой личный рекорд. В горле нещадно першило, ступни, несмотря на очень удобные походные сапоги, казалось, стоптались до кровавых мозолей, а все ладони были в царапинах, заусенцах и занозах. Вместо гениального творения мастера Сонга на моей голове сейчас красовалось нечто более похожее на разоренное гнездо. От великолепной еще вчера прически не осталось и следа. Походные сшитые из крепчайшей парусины брюки и те в нескольких местах оказались порваны. Дорожные сумки безумный бег вроде выдержали, но лямки у одной из них все же оторвались. Копье тоже было потеряно. Сперва лопнул обсидиановый наконечник, а само древко из древа талья утопил в ручье, придавив камнями, во избежание, так сказать, и на всякий случай. Из всех вещей только плотный многослойный поддоспешник практически не пострадал, но он и создан был, чтобы погасить удар стального оружия, и самые острые ветки не прорвали даже первые из его слоев. Немного отдышавшись, сполз вниз, присев на жесткий витой корень. Я продирался через местные буреломы и плотный кустарник, через который было сложнее пробраться, чем через самые дикие джунгли Амазонки все утро, весь день и весь вечер, более 14 часов кряду. И за весь этот безумный марафон, который к тому же пролегал по невероятно заросшему лесу, настоящему бурелому, ни разу не остановился дольше, чем на пару минут. Несмотря на память прошлого, о скрытых лесах Сидов я знал не очень много. К тому же большинство тех знаний были получены в результате чужих рассказов, а не своих, личных наблюдений. Межевые камни, перед одним из которых стоял квестер, ставили когда-то в древности. Причем такие знаки выставляли не по самой границе скрытого леса, а на той черте, где искажение иных пространств сходит на нет. С того далекого времени, особенно после падения, скрытые леса сильно убавили в своей площади. Но даже при таких вводных, не зря у местных жителей есть поговорка: увидел межевой камень скрытого леса, беги со всех ног и молись, беги и молись. На самом деле сиды не так часто покидают свои леса, уж точно в разы меньше, чем им то приписывает молва или песни бардов. Большинство представителей древнего народа за всю жизнь так ни разу и не переступали границы леса, но не зря сидов не любит на всем Айне, той малой толики сидских охотников, которые покидают лес, за глаза хватает, чтобы на многие столетия внушить всем вокруг, кому не повезло жить поблизости с одним из скрытых лесов, невероятный ужас. В прошлом цикле, когда на скрытый лес Руат напали демоны и подожгли его, жители людской деревни, которые видели этот пожар, плакали от счастья, рыдали с улыбками на лицах, невзирая на то, что знали, завтра демоны придут за ними и всех убьют. Знали о близкой гибели, но радость от сожжения скрытого леса Руат была в их сердцах сильнее страха смерти. Убийство ради развлечения, похищение, подмена детей на гомункулов, кровавые ритуалы, многолетние проклятия – это только вершина айсберга, творимого сидами ужаса. Древний народ признавал только свои правила и не считал ни людей, ни гномов за истинно разумных существ, отчего и вели себя сиды с остальными расами, словно с животными, не чувствуя за собой ни малейшего греха, убивая и издеваясь над ними. Все, что волновало сидов, это сохранность их леса. И если ради этой цели надо было пролить реки крови и убить тысячи младенцев, они делали это без малейших сомнений. Сиды – самая древняя из населяющих Айн рас, а точнее будет сказать, видов. Это если, конечно, не считать драконов, но о них вообще мало что понятно и еще меньше известно. Согласно легендам, сиды невероятно могущественны в магии, но за это могущество платят немощью телесной. В прошлом цикле группа землян, спустившись на 76-й этаж башни Айрода, прочла много рунических записей. Тот этаж был почти полностью посвящен как раз народу сидов. Не все наши исследователи смогли перевести и понять, но даже малой толики хватило, чтобы перевернуть наши представления о древнем народе. В среднем сиды более расположены к магии природы, но рождаются они и правда очень слабые телом. Внешне, изначально, сиды напоминают Лоринделя, только еще более утонченные, воздушные и очень хрупкие. Для подобного существа даже камень в 10 килограмм – неподъемная ноша. Они высоки ростом, худощавы и магически прекрасны с рождения. Магия течет в их крови, насыщая тела до такой степени, что даже светлой ночью от них исходит легкое сияние. Многие столетия, пока боги занимались благоустройством Айна, именно сидам принадлежал весь мир. Так длилось веками, до появления гномов. Вначале сиды не обратили внимания на появление еще одной разумной расы под боком, но не прошло и пары десятков лет, как из глубочайших недр появился первый из дворфов, и леса начали гореть и безжалостно вырубаться. Ненасытным до работы, крепко сложенным трудягам нужно было много топлива для подземных кузниц. Тогда разразилась первая на Айне война. Война, в которой сиды потерпели сокрушительное поражение. Даже невероятное мастерство лесного народа не спасло их от тяжелой поступи закованных в броню низкорослых крепышей. Дварфы не умеют в магию, в их ядрах и крови нет места мане, только прана и дух. Но это делает подгорный народ маловосприимчивым даже к самым смертоносным заклинаниям, которые легко убили бы любого другого. Чтобы не потерять все, сиды, принеся обильные жертвы, обратились к Абиорну, и тот совместно с Ишидом и Айрадом даровали лесному народу знания великого ритуала темного соединения душ. Тогда сиды изменились навсегда. Они получили силу, которой хватило не только чтобы отогнать дворфов от своих лесов, но и загнать тех обратно в глубины гор. Но эта сила не была безвозмездным даром. Тьма вообще ничего не раздает просто так. С тех пор, с того незапамятного времени, каждый сид, достигая двух десятков лет, выбирает себе зверя и сливается с ним в единое целое. Сливается не только душой, но и телом. Тем самым они компенсируют свою природную телесную немощь и после ритуала способны силой потягаться даже с гномами, не говоря уж о людях. Каждое слияние со зверем индивидуально, и во всем мире не найти двух похожих сидов. У кого-то из них голова волка, у кого-то оленя, у кого-то лесного тура или даже зайца. При этом складывается как разнообразие лично сида, так и изменчивость зверей, делая каждого сида поистине уникальным. Но с этой силой сиды приобретают звериную ярость, вспыльчивость и темную злобу, которая изначально таится в каждом живом создании. И не уйти лесному народу от этого ритуала, ведь если ровно в свое 20-летие сид его не пройдет, то его тело и душа будут тут же поглощены тьмой. Так некогда возвышенная раса, больше похожая на помесь земных представлений об эльфах и феях, превратилась в озлобленных на весь остальной мир созданий, которые ценят только свой лес и ничего более. Так гласили переведенные землянами записи с 76-го этажа башни Айрода. А так как Айрод в местном пантеоне занимал место божественного летописца и почитался как божество истории, то, скорее всего, те записи были во многом правдивы. Прошлый я не раз сталкивался в бою с сидами. В каждом из них победил, но ни разу это не было просто. Даже когда я взошел на Мифрил, у лесного народа нашлись достойные этого ранга противники. И только демонам, привязанные к своим скрытым лесам, сиды не смогли ничего противопоставить. И демонический легион изначального огня испепелял древние рощи с невероятной легкостью. А когда гибнет лес, погибает и рожденный под его кронами сид. Ни один человек по доброй воле не поселится рядом со скрытым лесом. Все те, кто подобное практиковал, вымерли и не оставили потомства. Считается, что минимальное расстояние, на котором становится относительно безопасно, дневной переход от межевого камня границы. Но и даже там селятся только самые отчаянные или изгои. Потому как и правда далеко не все сиды покидают свои леса, это так. Но зато те, кто выходит из скрытых рощ, делают это исключительно ради охоты или кровавых и темных, словно безлунная ночь, ритуалов. Самые жестокие, хитрые, сильные, одержимые из сидов выходят из-под крон родного леса. Один из таких сидских охотников был так хорош в своем деле, что прорвался через туман Дивина и взошел на первый, нижний, марш божественной лестницы, став в итоге одним из темных божеств Айна, Даннаном, чьим именем до сих пор мамы пугают нерадивых и непослушных детей.